Мой отец читал только местную газету. Он не ходил туда, где чувствовал себя не к месту, о многих вещах говорил, что это не для него. Любил работать в саду, играть в домино и в карты, чинить что-нибудь в доме. Он не заботился о том, чтобы говорить правильно, и по-прежнему выворачивал словечки из деревенского диалекта. Мама, наоборот, всячески старалась говорить без ошибок, называла его не мужем, а супругом. Иногда в разговоре она вдруг на удачу вставляла какое-нибудь новое выражение, которое либо где-то вычитала, либо услышала от образованных людей. Смущение, даже румянец от страха ошибиться, смешки отца, который подтрунивал над ее заумными словечками, но потом, убедившись, что все верно, она с удовольствием повторяла их по нескольку раз. Если она чувствовала в них что-то книжное, у него душа нараспашку, мы лишь птицы перелетные, то произносила их с улыбкой, как бы смягчая напыщенность. Ей нравилось все красивое, нарядное, магазин Принтан, более шикарный, чем Нувель Галери. Как и отец, она, естественно, бывала под впечатлением от ковров и картин в кабинете окулиста, но всегда старалась скрыть смущение. Одно из ее любимых выражений «мне хватило наглости» сделать то или иное. Если папа высказывался по поводу ее нового наряда или ворчал, что она долго прихорашивается перед выходом, она задорно отвечала: «Своему положению надо соответствовать». Ей хотелось знать правила хорошего тона, вечный страх что-то упустить или сделать не так, что происходит в мире, новости, имена великих писателей, новые фильмы, хотя ходить в кино ей было некогда, названия садовых цветов. Она внимательно слушала, когда при ней говорили о том, что было ей незнакомо, из любопытства, а еще из желания показать, что она готова учиться. Развиваться для нее в первую очередь означало узнавать новое. «Свой ум надо наполнять», — говорила она. И ничего прекраснее знаний для нее не существовало. Книги — единственное, с чем она обращалась бережно. Она прикасалась к ним только чистыми руками. Она утоляла свою жажду знаний через меня, по вечерам, за ужином, расспрашивала о школе, об учителях, о том, что мы проходили. Ей нравилось перенимать мои выражения «училка», «химичка», «физра». Она просила меня поправлять ее, если она говорит что-то не как надо. Предлагала мне не перекус, а полдник. Возила меня по музеям и достопримечательностям Руана, Вильке, к могилам семьи Гюго. Все приводило ее восхищение. Она читала те же книги, что и я, то есть те, которые советовал местный книготорговец, а порой листала забытый кем-то из клиентов юмористический журнал «Эрисон» и смеялась. Вот глупости, и ведь читают же. Быть может, в музеях больше удовольствия ей доставляло не созерцание египетских ваз, а гордость от того, что она приобщает меня к знаниям и вкусам, которые, как она считала, присущи культурным людям. И, возможно, именно ради меня она отказалась от журнала «Конфиданс» в пользу статуй в соборах Диккенса и Даде. В моих глазах она превосходила отца. Казалось, она ближе к учителям и классным воспитательницам, чем он. Ее авторитет, желание, амбиции – все в ней было подчинено стремлению к образованию. Нас с ней связывало чтение, стихи, которые я ей декламировала, пирожные в руанской кофейне. Отец в этом не участвовал. Он водил меня на ярмарку, в цирк, на фильмы Фернанделя, учил ездить на велосипеде и различать овощи. С ним можно было повеселиться, с ней поговорить. В их паре она главенствовала и олицетворяла закон. На пятом десятке в ней больше напряженности. По-прежнему энергичная, сильная и великодушная. Красит волосы светлый или рыжий, но когда не надо улыбаться клиентам, лицо часто недовольное. Малейшее происшествие или незначительное замечание и тут же гневная тирада о нашем положении. Маленькому бизнесу угрожали новые магазины в центре города. Или ссора с родственниками. После смерти бабушки она долго носила траур, стала ходить в будни рано утром на мессу. Что-то романное угасло в ней навсегда. 1952. Лето. Ей 46. Мы едем на автобусе в Этрита на целый день. В голубом креповом платье с крупными цветами она взбирается по траве на прибрежные скалы. Из дома она уехала в трауре, чтобы не вызывать вопросов у соседей, и переоделась уже тут, за скалами. Она поднимается на вершину после меня. Дыхание сбилось, лицо блестит от пота сквозь пудру. У нее уже 2 месяца нет менструации. В подростковом возрасте я отдалилась от нее. Теперь между нами шла постоянная борьба. В том мире, в котором она выросла, сама идея сексуальной свободы девушек даже не обсуждалась. Это было равносильно нравственному падению. Говорить о сексе значило либо нести похабщину, не для юных ушей, либо судить о чьем-то моральном облике, подобающем или неподобающем поведении. Мне мама ничего об этой стороне жизни не рассказывала, а спросить я не смела. В то время любопытство считалось началом порока. Помню волнение, когда пришлось признаться ей, что у меня начались месячные. Впервые произнести при ней это слово и ее смущение, когда она дала мне прокладку, даже не объяснив, как ею пользоваться. Ей не нравилось, что я расту. Когда она видела меня без одежды, казалось, мое тело вызывает у нее отвращение. Мои грудь и бедра, очевидно, означали угрозу, что я начну бегать за мальчиками и заброшу учебу. Ей хотелось, чтобы я оставалась ребенком. Она говорила, что мне 13 вплоть до самого 14-летия, заставляла носить юбки в складочку, носочки и ботинки на плоском ходу. До моих 18 почти все наши споры вращались вокруг 2 тем. Она не пускала меня гулять и была недовольна моим внешним видом. Например, она хотела, чтобы я носила корсет. Так одежда будет лучше сидеть. Если ей не нравилось мое платье или прическа, она впадала в неоправданную ярость. «Ты же не собираешься так идти на улицу?» И я думала, что это нормально. Мы видели друг друга насквозь. Она понимала, что я хочу нравиться мальчикам. А я знала, как она боится, что я попаду в беду. То есть начну спать со всеми подряд и забеременею. Порой мне казалось, что если она умрет, мне будет все равно. По мере того, как я пишу, мне вспоминается то хорошая мать, то плохая. Чтобы не уходить в эти крайности родом из раннего детства, я стараюсь рассказывать о ее жизни так, словно это чья-то чужая мама и какая-то другая дочь, не я. Я пытаюсь писать как можно нейтральнее, но некоторые выражения, например, «А вдруг ты попадешь в беду?» не могут оставить меня равнодушной, в отличие от других абстрактных – отрицания тела и сексуальности. От этих слов мне и сейчас становится так же не по себе, как и в 16 лет. И на мгновение вместо самой значимой женщины в моей жизни мне мерещится африканская мать, которая держит руки своей маленькой дочки у нее за спиной, пока знахарка отрезает ей клитор. Я больше не хотела быть на нее похожей. Теперь меня привлекал образ женщины среднего класса из дамского журнала. Стройная, воспитанная, хорошо готовит и обращается к дочери «моя дорогая». Такими были матери моих одноклассниц. Поведение моей собственной мамы казалось мне вызывающим. Когда она откупоривала бутылку, зажав ее между коленей, я отводила глаза. Мне было стыдно за ее грубую речь и манеры. А самое ужасное, я чувствовала, насколько мы похожи. Я вращалась совсем в других кругах и винила ее за то, что она такая, какой я сама больше быть не хотела. Я обнаружила, что между желанием быть образованной и, собственно, образованностью лежит пропасть. Моя мать смотрела в энциклопедии, кто такой Ван Гог, о великих писателях только слышала. Мой учебный процесс был для нее загадкой. Я слишком восхищалась ею когда-то и теперь не могла ей простить больше, чем отцу, что она бросила меня одну, оказалась неспособна войти вместе со мной в мир школы и подруг с домашними библиотеками, а могла предложить мне лишь тревоги и подозрения. «С кем ты была? А уроки сделала?» Теперь мы общались исключительно в сварливом тоне. Ее попытки восстановить прежнюю близость – «Маме ты можешь рассказать все», — упирались в мое молчание. Я понимала, что близость — это утрачено навсегда. Если я проявляла интерес к вещам, не связанным с учебой, путешествия, спорт, вечеринки, или заводила разговор о политике, шла алжирская война, Она сначала слушала с удовольствием, польщенная моим доверием, а потом вдруг жестко меня обрывала. «Хватит голову забивать всякой ерундой, учеба прежде всего!» Я стала презирать социальные условности, религиозные обряды, деньги. Я переписывала стихи Рембо и Превера, наклеивала фонта Джеймса Дина на обложке тетрадей, слушала плохую репутацию Брассенса, скучала. Мой подростковый бунт был романтическим, как если бы я росла в буржуазной семье. Я отождествляла себя с непонятными художниками, тогда как для моей матери бунт имел одну цель – вырваться из бедности и один способ реализации – найти работу, зарабатывать деньги и пробиться в люди. Отсюда и горькие упреки, которых я не понимала, как и она моего поведения. «Вот отдали бы тебя на завод в 12 лет, ты бы иначе запела. Счастья своего не понимаешь». Порой она со злостью говорила: «Гляньте-ка, ходит в частную школу, а сама-то ничем не лучше других». Иногда она видела в собственной дочери классового врага. Я мечтала об одном – уехать из дома. Она согласилась отпустить меня в Руанский лицей, потом в Лондон. Она была готова на любые жертвы, лишь бы я жила лучше, чем она. И самой большой из этих жертв стала разлука со мной. Вырвавшись из-под ее надзора, я с головой погрузилась во все, что она запрещала. Я обжиралась едой, а потом не ела неделями до помутнения в глазах, пока не поняла, что свободна. Я забыла о наших ссорах. В институтские годы мамин образ стал для меня чистым и светлым, без криков, без жестокости. Я была уверена в ее любви и осознавала вопиющую несправедливость. Она с утра до вечера продавала молоко и картошку, чтобы я могла сидеть в аудитории и слушать про Платона. Я по ней не скучала, но любила ее навещать. Особенно меня тянуло к ней в периоды любовных драм, о которых я даже не могла ей рассказать. Хотя она теперь шепотом посвящала меня в истории про местных девушек. Кто с кем спит, у кого был выкидыш. Подразумевалось, что я уже достаточно взрослая, чтобы знать про такое, но меня лично это коснуться не может. Когда я приезжала, она стояла за прилавком. Клиенты оборачивались. Она слегка краснела и улыбалась. Мы обнимались только на кухне, когда уходила последняя покупательница. Вопросы. Как я добралась? Как учеба? Дай мне все, что нужно постирать. И я храню все газеты с твоего отъезда. Нежность, почти смущение. Так всегда между теми, кто больше не живет вместе. Многие годы я общалась с ней лишь наездами. Папе сделали операцию на желудке. Он стал быстро уставать и больше не мог таскать ящики. Мама взяла это на себя и стала работать за двоих. Она не жаловалась, даже казалась довольной. С тех пор, как я уехала, они стали меньше ссориться. Она привязалась к нему, ласково называла его папаша, терпимее относилась к его привычкам, например, к курению. Должна же у него быть радость в жизни. Летом они ездили по воскресеньям на машине за город или к родственникам. Зимой она ходила на вечернюю службу, а после навещала знакомых стариков. Она возвращалась через центр города и задерживалась посмотреть телевизор в торговой галерее, где после кино собиралась молодежь. Клиенты по-прежнему говорили, что она красивая женщина. Она продолжала красить волосы и носить высокие каблуки, но уже тайком выжигала пушок на подбородке и не могла обойтись без бифокальных очков. Потеха и тайная радость отцу. Несмотря на фору в несколько лет, она все же его нагоняла. Она больше не носила легких ярких платьев, только серые или черные костюмы, даже летом. Для удобства она перестала заправлять блузку в юбку. До 20 лет я думала, что она стареет из-за меня. Никто не знает, что я пишу о маме. Но в каком-то смысле я о ней и не пишу, а скорее перемещаюсь вместе с ней в то время, в те места, где она еще жива. Дома я иногда натыкаюсь на ее вещи. Позавчера нашла наперсток, который она надевала на палец, поврежденный станком на канатной фабрике. И тогда осознание ее смерти вдруг накрывает меня с головой. Я возвращаюсь в настоящее, где ее больше никогда не будет. В этих обстоятельствах публикация книги может означать лишь одно. окончательную смерть моей матери. И мне хочется послать подальше тех, кто с улыбкой спрашивает: «Ну что, когда ждать вашу следующую книгу?» До замужества я все равно принадлежала ей, хотя и жила отдельно. Когда родственники и покупатели спрашивали обо мне, она отвечала: «У нее еще полно времени, чтобы выйти замуж. В ее-то возрасте куда торопиться?» И тут же опомнившись: «Я не собираюсь держать ее при себе. Хочешь, не хочешь, а нужен муж, дети». Когда однажды летом я сообщила ей, что собираюсь замуж за студента политологического факультета из Бордо, она вся вспыхнула и затряслась. Она искала аргументы против, проявляя ту самую провинциальную подозрительность, которую сама считала отсталой. «Он же не нашего круга». Потом она успокоилась и даже повеселела. В ее маленьком городке брак был важнейшим социальным показателем, а про меня никто не мог сказать, что я выскочила за какого-то работягу. Между нами возникла новая близость. Теперь нас объединяли покупки домашней утвари, подготовка к великому дню, позже мои дети. С тех пор только это нас и связывало. Мы с мужем получили схожее образование. Обсуждали Сартра и свободу, ходили смотреть приключения Антониони, оба придерживались левых взглядов, и все же мы вышли из разных миров. В его мире люди не были богачами, но кончали университеты, умели поддержать любой разговор и играли в бридж. Его мать была ровесницей моей, стройная, с гладким лицом и ухоженными руками. Она могла прочитать с листа любые ноты и умела принимать. Воплощение женщины из простеньких комедий, какие показывали тогда по телевизору. Ей за 50, нитка жемчуга на шелковой блузке, обезоруживающе наивно. Моя мать испытывала смешанные чувства. Восхищалась образованностью, утонченностью и культурностью новых родственников. Гордилась тем, что ее дочь стала частью этого мира, и боялась, что под маской безупречной вежливости ее саму там презирают. Ее ощущение собственной недостойности, которое она переносила и на меня, возможно, оно исчезнет только через поколение, в полной мере проявлялось во фразе, которую она сказала мне накануне свадьбы: «Хорошенько следи за хозяйством, а то еще отправят тебя обратно». А несколько лет назад она сказала о моей свекрови: «Ясно же, что она росла не так, как мы». Она боялась, что ее не будут любить просто так, и потому пыталась заслужить любовь делами. Она помогала нам деньгами в последний год учебы. После всегда спрашивала, чего нам не хватает. У семьи мужа была харизма и чувство юмора. Они не считали, что должны нам что-то еще. Мы переехали в Бордо, а затем в Анси, где мой муж получил руководящую должность. Я работала в лицее в горах в 40 минутах от дома, готовила еду, растила ребенка. Пришла моя очередь стать женщиной, у которой нет ни минуты свободного времени. Я почти не думала о маме. Она была так же далеко, как и моя жизнь до замужества. Я коротко отвечала на письма, которые она присылала каждые 2 недели. Они начинались словами: «Мои дорогие дети», и были полны сожаления о том, что она так далеко и не может нам помочь. Раз в год летом я на несколько дней приезжала в родительский дом. Рассказывала про Анси, про квартиру, про горнолыжные трассы. При отце она говорила: «У вас все хорошо, это главное». Когда мы оставались наедине, она явно ждала, что я буду доверительно рассказывать ей о муже, о наших отношениях. Мое молчание расстраивало ее, ведь она так и не получала ответа на вопрос, который, должно быть, не давал ей покоя. Она хотя бы счастлива с ним? В 1967 году у моего отца случился инфаркт, и через 4 дня он умер. Я не могу описать это событие, потому что уже сделала это в другой книге, и рассказать об этом иначе, другими словами, в другом порядке, невозможно. Скажу лишь, что помню, как после папиной смерти мама омывала его лицо, надевала на него чистую рубашку и воскресный костюм. При этом она приговаривала нежные слова, словно купала и укладывала маленького ребенка. Глядя на ее простые и уверенные движения, я вдруг поняла: она всегда знала, что он умрет раньше нее. В тот вечер она снова легла спать рядом с ним. А днем, как и все 4 дня до этого, поднималась к нему в перерывах между покупателями, пока гробовщики не забрали его. После похорон она была усталой и печальной. «Тяжело терять своего человека», — сказала она мне. Она продолжила вести дела, как прежде. Недавно я прочла в газете: «Отчаяние — это роскошь». Возможно, книга, которую я пишу после маминой смерти, имея для этого и время, и возможность, тоже роскошь. Она чаще виделась с родственниками, подолгу болтала с молодыми женщинами в магазине, стала позже закрывать кафе, где теперь собиралось все больше молодежи. Она много ела и снова набрала вес. Любила поговорить и посплетничать, как молодая девушка. Как-то она гордо сообщила мне, что за ней ухаживают сразу 2 вдовцов. В мае 1968 по телефону: «Здесь тоже жизнь бурлит, ох, как бурлит». А следующим летом уже на стороне властей. И возмущалась, когда левые разгромили главный парижский гастроном «Фашон», который она представляла похожим на свой, только больше. В письмах она уверяла, что скучать ей некогда, но в глубине души хотела одного – жить со мной. Однажды робкая: «Если бы я переехала к тебе, то могла бы взять на себя работу по дому». В Анси я вспоминала ее с чувством вины. Мы жили в большом буржуазном доме, у нас родился 2-й ребенок, а она осталась ни с чем. Я представляла, как она возится с внуками, как живет в комфорте, и думала, что она будет рада такой жизни, раз хотела этого для меня. В 1970-м она продала магазин как частный дом, на сам бизнес покупателей не нашлось, и переехала к нам. Был мягкий январский день. Она приехала с грузовым фургоном после обеда, пока я была в лицее. Подходя к дому, я увидела ее в саду. Она держала на руках годовалого внука и следила за грузчиками, которые переносили мебель и коробки с консервами, оставшимися от магазина. Волосы у нее были полностью седые. Она смеялась и вся излучала энергию. «Ты не опоздала!» — крикнула она мне издали. А у меня ёкнуло сердце. Теперь я всегда буду у нее на виду. Вначале она была не так довольна, как я ожидала. Она вдруг перестала быть владелицей магазина. Больше никаких финансовых забот, никакой усталости, ну и никаких новых лиц каждый день, разговоров с покупателями, гордости, что зарабатываешь свои собственные деньги. Теперь она была просто бабушкой. В городе ее никто не знал, поговорить она могла только с нами. Мир внезапно стал для нее тусклым и тесным. Она больше не понимала, кто она. Жить с нами означало наслаждаться материальными благами. «Они прекрасно обеспечены», — говорила она родственникам. «Но при этом не сушить полотенца на батарее в коридоре, беречь вещи, пластинки, хрустальные вазы, соблюдать гигиену, не вытирать детям носы своим носовым платком. Обнаружить, что нас не волнует то, что важно для нее. Новости, преступления, несчастные случаи, хорошие отношения с соседями, постоянный страх подтревожить кого-нибудь». Мы над этим подшучивали, а ей было не до смеха. Она попала в мир, который принимал и отвергал ее одновременно. «Я здесь не к месту», — сказала она как-то со злостью. И она не брала трубку, когда телефон звонил прямо рядом с ней. Демонстративно стучала, прежде чем войти в гостиную, где мой муж смотрел футбол. Постоянно просила дать ей работу. «Если от меня тут ничего не нужно, я просто уеду». И добавляла в полушутку: «Надо же мне как-то жилье отрабатывать». Из-за всего этого мы ссорились. Я упрекала ее в том, что она специально себя унижает. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять. В моем доме мама ощущает ту же неловкость, какую я сама испытывала подростком среди тех, кто лучше нас, как будто только нижестоящие должны страдать от различий, которых другие даже не замечают. А еще я поняла, что мама изображает из себя прислугу, инстинктивно пытаясь превратить наше культурное превосходство, которое действительно существовало, мы с мужем читали Ле Монт и слушали Баха, в экономическое, которого на самом деле не было, в модель начальник-подчиненный. Так она бунтовала. Потом она обвыклась и направила все силы на внуков и хозяйство. Она хотела полностью взять на себя работу по дому и досадовала, что на мне остаются готовка и покупки, а еще стиральная машина, которой она боялась пользоваться. Будь ее воля, она бы никого не подпускала к хозяйству, единственной области, где признавали ее умение и где она точно приносила пользу. Как и прежде, она была матерью, которая отказывается от помощи. Знакомые упреки, если я занималась физическим трудом. «Оставь это, у тебя есть дела поважнее». Когда мне было 10, это означало учить уроки. Теперь готовиться к занятиям, вести себя как интеллектуалка. Мы снова общались в том особом тоне. Смесь раздражения и вечного недовольства, из-за которого со стороны казалось, что мы в ссоре. Эти интонации в разговоре матери с дочерью я узнаю на любом языке. Она обожала внуков и отдавала им всю себя. После обеда она сажала младшего в коляску и шла гулять по городу. Заходила в церкви, часами бродила по ярмарке, гуляла по старому городу и возвращалась уже к ночи. Летом она поднималась с мальчиками на холм в Анси-Ливье, водила их на озеро, позволяла есть вдоволь конфет и мороженого и сколько угодно кататься на карусели. Она знакомилась в парках с гуляющими и потом часто с ними виделась. Болтала с хозяйкой местной булочной, заново создавала свой мир. Она читала «Лемонт» и «Лену Вэль Обсерватер», ходила к подруге на чай. «Мне не нравится, но я ничего не говорю», – смеялась она, интересовалась антиквариатом. «Ценная должно быть вещь». У нее больше не проскакивало ни одного крепкого словечка. Она старалась деликатно обращаться с вещами, следить за собой и держать свой нрав в узде. И гордилась, что под конец жизни все же овладела умением, которое буржуазным женщинам ее поколения прививали с юности – быть идеальной хозяйкой. Она больше не носила черное, только светлые цвета. На снимке, сделанном в сентябре 1971 года, ее лицо сияет под шапкой совершенно белых волос. Она похудела, на ней блузка Родье с узором из арабесок. Перед нею внуки, она обнимает их за плечи. Крупные ладони, пальцы чуть согнуты, совсем как на свадебной фотографии. В середине 70-х она вместе с нами переехала под Париж, в новый, еще недостроенный город, где моему мужу предложили работу получше. Мы поселились в новом жилом комплексе посреди равнины. До магазинов и школ было 2 километра. Соседей мы видели только по вечерам. На выходных они мыли машины и прибивали полки в гаражах. В этом сером, бездушном месте витала какая-то бесприютность. Не было ни мыслей, ни чувств. Она так и не смогла привыкнуть к такой жизни. Днем гуляла по пустым улицам роз, нарциссов и васильков. Часто писала семье и друзьям из Анси. Иногда доходила до торгового центра «Леклерк» по другую сторону автострады. Добираться туда приходилось по разбитым дорогам, проезжающие машины обрызгивали ее грязью. Она возвращалась домой замкнутой и напряженной. Ее тяготило, что она зависит от меня и моей машины и не может сделать сама даже простейшие вещи. Купить пару чулок, сходить в церковь или к парикмахеру. Она стала раздражительной, жаловалась. «Не могу же я целыми днями читать!» Когда мы купили посудомоечную машину и тем самым лишили ее одной из обязанностей, она чувствовала себя чуть ли не униженной. «И что мне теперь делать?» Из соседей она общалась только с одним человеком, с женщиной из Карибских островов, офисной служащей. Прошло полгода, и она решила вернуться назад, в Эфто. Она переехала в одноэтажную квартиру-студию для пожилых людей недалеко от центра. Счастье снова быть независимой, видеться с последней из сестер, все остальные умерли, с бывшими клиентами и замужними племянницами, которые приглашали ее на семейные праздники и крестины. Она брала книги в муниципальной библиотеке, в октябре ездила в паломничество в Лур с другими прихожанами. Но при этом неизменное однообразие жизни без работы, раздражение от того, что вокруг одни старики, ее гневный отказ проводить досуг в компании тех, кому за 60. И наверняка тайная досада. Жители городка, где она прожила полвека, единственные, чье мнение имело для нее значение – никогда не увидят сами, какого успеха добились ее дочь и зять. Та квартира-студия станет ее последним домом. Мрачноватая комната с кухней в углу, окна в садик, ниша в стене для кровати и тумбочки, ванная и домофон для связи с консьержкой. Казалось, само пространство сковывает любые действия, но и делать там, по сути, было нечего, только сидеть, смотреть телевизор и ждать ужина. Каждый раз, когда ее навещала, она оглядывалась вокруг и говорила: «Грех жаловаться». А мне казалось, что она еще слишком молода для этого места. Мы садились обедать друг напротив друга. Сначала наперебой говорили о здоровье, об учебе мальчиков, о новых магазинах, о каникулах. И вдруг тишина. Она, как обычно, пыталась поддержать разговор. «Ах, да, кстати, однажды я подумала о том, что с тех пор, как я родилась, эта студия — единственное место, где мама никогда не жила вместе со мной. Когда я собиралась уходить, она обычно просила помочь ей разобраться с какими-нибудь документами или принималась искать вырезки с советами по уборке и уходу за собой, которые заранее приберегала для меня. Мне больше нравилось приглашать ее к нам, чем навещать самой. Казалось куда проще на пару недель включить ее в нашу жизнь, чем на 3 часа погружаться в ее бесцельное существование. Она приезжала по первому приглашению. Мы переехали из того жилого комплекса в старый поселок рядом с новым городом. Ей там нравилось. Она выходила из вагона в красном костюме, с чемоданом, который не позволяла забрать. Едва бросив вещи, она кидалась полоть клумбы. Летом мы брали ее с собой в Ньевр на целый месяц. Там она бродила одна по заросшим тропам и возвращалась с килограммами ежевики и с царапанными ногами. Она никогда не говорила: «Я слишком стара, чтобы ходить с мальчиками на рыбалку и на ярмарку, не спать допоздна» и так далее. Однажды, в декабре 1979-го, примерно в половине 7-го вечера на пешеходном переходе через национальную автостраду 15 ее сбил Citroёn CX, который ехал на красный. Из статьи в местной газете следовало, что водителю просто не повезло. Недавний дождь плохо сказался на видимости, а фары встречных машин слепили глаза. И это, наряду с другими факторами, привело к тому, что автомобилист не увидел 70-летнюю женщину. Она получила перелом ноги и травму головы. Неделю не приходила в сознание. Хирург в больнице был уверен, что она выкарабкается благодаря крепкому телосложению. Она вырывалась, пыталась выдернуть капельницу и поднять загипсованную ногу. Кричала своей умершей 20 лет назад светловолосой сестре, чтобы та была осторожна, потому что на нее несется машина. Я смотрела на ее обнаженные плечи, на тело и впервые видела его боль, беззащитность. Мне казалось, что я стою перед молодой женщиной, которая однажды ночью во время войны родила меня в муках. Я цепенела от мысли, что она может умереть. Она восстановилась и стала ходить как раньше. Была твердо намерена выиграть суд против водителя Citroёna и проходила все медицинские обследования решительно, чуть ли не нагло. Все говорили, как ей повезло. А она гордилась, словно та машина была очередным испытанием, которое, как и всегда, сумела преодолеть. Она изменилась. Стала раньше обедать и ужинать, в 11 утра и в 5:30 вечера. Читала только желтую газетенку «Франс Диманш» и фотокомиксы, которые приносила ей молодая женщина, бывшая клиентка, и которые она прятала в буфет перед моим приходом. Она включала телевизор с самого утра, когда еще не было передач, только музыка и настроечная таблица на экране. И оставляла на весь день, хотя даже не глядела в ту сторону, а вечером засыпала перед ним. Она стала раздражительной, то и дело говорила: «Это отвратительно!» Про сущие пустяки. Если блузка не гладилась или хлеб дорожал на 10 центов, она впадала в панику, когда приходило письмо из пенсионного фонда или рекламная листовка о каком-нибудь выигрыше. «Но я ничего не просила!» Она чуть не плакала, вспоминая Анси, прогулки с мальчиками по старому городу, лебедей на озере. Ее письма стали реже и короче. Ей будто не хватало слов. В квартире у нее появился специфический запах. С ней происходили странные вещи. Она ждала на платформе поезда, который уже ушел. Выходила за продуктами и обнаруживала, что все магазины закрыты. Ее ключи то и дело исчезали. Магазин «Ля Редут» присылал ей товары, которых она не заказывала. Она ополчилась на родственников из ИФТО, обвиняла их в том, что они лезут в ее денежные дела, и отказывалась с ними общаться. Однажды сказала по телефону: «Мне уже осточертела эта треклятая квартира». Казалось, она в постоянном напряжении перед невидимой угрозой. Июль 1983-го был невыносимо жарким даже в Нормандии. Она перестала пить и есть, утверждала, что ей достаточно лекарств. Однажды она потеряла сознание на солнце, ее привезли в медицинское отделение хосписа. Через несколько дней, когда ее откормили и выпоили, она почувствовала себя лучше и стала проситься домой. «Иначе я выпрыгну из окна», — заявила она. Врач сказал, что ей больше нельзя оставаться одной, и посоветовал переселить ее в дом престарелых. Я отказалась. В начале сентября я поехала в хоспис, чтобы забрать ее к себе. Я уже разошлась с мужем и жила с сыновьями. Всю дорогу туда я думала: теперь я смогу о ней заботиться. Как в детстве. Когда я вырасту, мы с ней будем путешествовать, поедем в Лувр и так далее. Погода стояла чудесная. Она мирно сидела на переднем сиденье, держа сумку на коленях. Мы, как обычно, говорили о детях, об их учебе, о моей работе. Она весело рассказывала истории о соседках по палате. Только раз она странно высказалась об одной из них: «Вот сучка, я бы ей надавала по роже». Это последний день, когда я помню маму счастливой. Здесь заканчивается ее история. По крайней мере, та, где у нее есть свое место в этом мире. Она постепенно теряла рассудок. Болезнь Альцгеймера. Так врачи называют форму старческой деменции. Последние дни мне все сложнее писать. Возможно, я бы хотела вообще не доходить до этого места, но я знаю, что не успокоюсь, пока не найду слов, способных объединить сумасшедшую, которой она стала, с сильной и яркой женщиной, которой она когда-то была. Она путалась в доме и часто со злостью спрашивала, как пройти в ее собственную спальню. Она теряла вещи. «Никак не могу разыскать», как она говорила. И страшно удивлялась, когда обнаруживала их в местах, где была уверена, никогда их не оставляла. Она просила давать ей шить, гладить, чистить овощи, но, едва начав, тут же теряла самообладание и злилась. Она жила в постоянном беспокойстве, ей не терпелось посмотреть телевизор, пообедать, выйти в сад, но ничто не приносило ей удовлетворения. После обеда она, как и прежде, садилась за стол в гостиной с адресной книгой и стопкой бумаги. Спустя час она рвала начатые письма, которые так и не смогла закончить. В одном из них в ноябре: «Дорогая Палета, я по-прежнему в этой тьме». Потом она стала забывать простые действия и назначения вещей. Не могла расставить тарелки и стаканы на столе, выключить свет в комнате. Она забиралась на стул и пыталась выкрутить лампочку. Она одевалась в поношенные юбки и штопанные чулки и не давала их снять. «Ты у нас верно в богачке заделалась, раз все выбрасываешь?» Спектр ее чувств сузился до двух эмоций – гнева и подозрительности. В каждом слове ей мерещилась угроза. Насущные заботы стали для нее постоянным мучением. Купить лак для волос, выяснить, когда придет врач, сколько у нее денег на сберегательной книжке. Временами у нее случались приступы нарочитого оживления, она хихикала без причины, желая показать, что совершенно здорова. Она перестала понимать то, что читала. Сновала из комнаты в комнату и бесконечно что-то искала. Она опустошала свой шкаф, раскладывала платья и сувениры на кровати, потом возвращала все на другие полки. А на следующий день начинала все заново, словно не могла найти идеальное расположение. Как-то в январе, субботним вечером, она запихнула половину своей одежды в пластиковые пакеты и зашила края нитками. Когда она не убирала, то сидела на стуле в гостиной, скрестив руки, и смотрела перед собой. Ничто больше не приносило ей радости. Она забывала имена людей. Церемонно называла меня «мадам». Не узнавала внуков, за столом спрашивала их, хорошо ли им здесь платят. Она думала, что живет на ферме, и это другие работники, как и она. При этом она понимала, что с ней что-то не так. Ее стыд, когда она прятала под подушку испачканное мочой белье и тихий голосок из постели однажды утром. Оно само. Она цеплялась за мир изо всех сил, неистово, неровными стежками шила и складывала стопками шарфы и носовые платки. Стала привязываться к предметам. Например, всегда ходила со своей косметичкой и чуть не плакала, если не могла ее найти. За тот период я дважды попадала в аварию по своей вине. У меня постоянно болел живот, было трудно глотать. Я срывалась по любому пустяку, все время хотелось плакать. А иногда, наоборот, мы с мальчиками истерически хохотали, делая вид, что мамины провалы в памяти – это розыгрыш. Я рассказывала о ней людям, которые ее не знали. Они молча смотрели на меня, мне казалось, что я тоже схожу с ума. Однажды я несколько часов бесцельно колесила по сельским дорогам до самой ночи. Я завела роман с мужчиной, который был мне неприятен. Я не хотела, чтобы мама впадала в детство. Она не имела права. Она начала разговаривать с воображаемыми людьми. Когда это случилось впервые, я проверяла работы. Я заткнула уши и подумала: «Это конец». Потом написала на листке бумаги: «Мама разговаривает сама с собой». Тогда я сделала это просто для себя, чтобы легче было вынести. Теперь я пишу те же самые слова, но уже чтобы донести, объяснить. Она больше не хотела вставать по утрам. Ела только молочные продукты и сладкое. От остального ее рвало. В конце февраля врач отправил ее в больницу в Пантуазе, где ее положили в гастроэнтерологическое отделение. Через несколько дней ей стало лучше. Она пыталась сбежать из палаты, и медсестрам приходилось привязывать ее к стулу. Впервые я помыла ее вставные зубы, почистила ногти, намазала лицо кремом. Через 2 недели ее перевели в гериатрическое отделение. Это небольшое современное 4-этажное здание за больницей, окруженное деревьями. Пациенты, в основном женщины, распределены следующим образом. На 2-м этаже те, кто находится там временно. На 3-м и 4-м те, кому разрешено оставаться до самой смерти. 4-й этаж для пациентов с инвалидностью и расстройством интеллекта. Палаты 2-местные и 1-местные, все светлые и чистые. Обои в цветочек, гравюры, настенные часы, кресло из искусственной кожи, небольшой санузел. Комнату для постоянного проживания иногда приходится ждать очень долго. Например, если минувшей зимой было мало смертей. Маму поместили на 2-й этаж. Она говорила взахлёб, пересказывала сцены, которые, как ей казалось, видела накануне. Какое-то ограбление, тонущего ребенка. Утверждала, что только вернулась из магазина, и там было полно народу. Ее снова мучили страхи и приступы злости. Она возмущалась, что работает как лошадь, а ей не платят. Что ее преследуют какие-то мужчины, встречала меня в ярости. «Я просто нищенствую в последнее время, не хватает даже на кусок сыра!» Носила в карманах ломтики хлеба, оставшиеся с обеда. Но, несмотря ни на что, она не сдавалась. К религии она охладела, больше не просилась в церковь, не носила четки. Она хотела выздороветь. Врачи обязательно выяснят, что со мной. И уехать из больницы. «С тобой мне было бы куда лучше». Она ходила по коридорам до полного изнеможения, требовала принести ей вина. В апреле я однажды пришла 6:30, и она уже спала, лежа поверх покрывала в одной комбинации, подогнув колени так, что было видно ее половые органы. В палате стояла духота. Я заплакала. Это ведь была моя мама. Та же самая, что и в моем детстве. Ее грудь пересекали тонкие синие жилки. Прошло 8 недель. Срок, на который ей изначально выделили палату. Мне удалось перевести ее в частный дом престарелых, но лишь на время. Там не принимали с провалами в памяти. В конце мая она вернулась в гериатрическое отделение больницы в Пантуазе. На 3-м этаже освободилось место. Я помню, как она выходит из машины и заходит в здание. Прямая спина, очки, серый пестрый костюм, выходные туфли, чулки. Это последний раз, когда, несмотря на рассеянный взгляд, она все еще похожа на саму себя. В чемодане у нее несколько блузок, белье, какие-то сувениры, фотографии. Она окончательно стала частью этого мира, где в любое время года было одинаково тепло, комфортно и приятно пахло. Времени здесь не существовало. Лишь неизменная череда простых действий. Есть, ложиться спать и так далее. В промежутках ходить по коридорам, садиться за стол за час до обеда, без конца складывать и раскладывать салфетку в ожидании еды, тупо смотреть в экран, где американские сериалы сменяются глянцевой рекламой. Наверное, и праздники. По четвергам кусок торта «Адам» из благотворительных фондов, бокал шампанского на Новый год, ландыши на 1 мая. И любовь. Женщины держатся за руки, прикасаются к волосам, дерутся. И размеренная философия сиделок. «А ну-ка, мадам Д, съешьте конфетку, поможет время скоротать». Прошло несколько недель, и она перестала следить за собой. Вся обмякла, ходила сутулившись с опущенной головой. Она потеряла очки, ее глаза стали мутными, а лицо голым и слегка одутловатым из-за транквилизаторов. В ее облике появилось что-то дикое. Одну за другой она растеряла все свои личные вещи. Любимый кардиган, вторую пару очков, косметичку. Ей было все равно. Она уже не пыталась ничего отыскать. Не помнила, что ей принадлежит. Ничего своего у нее не осталось. Однажды она сказала, глядя на фигурку трубочиста из Анси, которую всюду возила с собой. «У меня когда-то был такой же». Как и большинство других женщин, для удобства ее одевали в халат с разрезом сзади и в блузку в цветочек поверх. Она больше ничего не стыдилась. Не носить подгузник, не жадно есть руками. Ей становилось все сложнее различать людей вокруг. Она не понимала смысла слов, но отвечала наугад. Ей все еще хотелось общаться. Ее речевые функции не были нарушены. Она правильно произносила слова, строила связные фразы, но они не имели отношения к реальности и подчинялись лишь ее воображению. Она придумывала себе жизнь, которая теперь была ей недоступна. Ездила в Париж, купила рыбку, ее возили на могилу мужа. Но иногда она знала. «Боюсь, что мое состояние необратимо». Или вспоминала. «Я делала все, чтобы моя дочь была счастлива, но она не стала от этого ни капли счастливее». Прошло лето. Всякий раз, когда она спускалась посидеть в саду, ей, как и остальным, надевали соломенную шляпу. Потом зима. На Новый год ее одели в собственную юбку и блузку, налили шампанского. Она ходила все медленнее, держась одной рукой за перила вдоль стен коридоров. Иногда падала. Она потеряла нижний зубной протез, а потом и верхний. Ее губы поджались, казалось, остался один подбородок. Было страшно с каждым разом обнаруживать в ней все меньше человеческого. На расстоянии я всегда представляла ее с прежним выражением лица, прежними чертами, и никогда, какой она стала. Следующим летом она сломала шейку бедра. Оперировать ее не стали. Устанавливать протез уже не было смысла, как и делать новые очки и зубы. Она больше не вставала из инвалидного кресла, к которому ее привязывали простыней вокруг пояса. Ее привозили в столовую и оставляли напротив телевизора вместе с другими женщинами. Те, кто ее знал, писали мне. Она такого не заслужила. Они считали, что лучше бы ей поскорее отмучиться. Возможно, однажды так будут думать вообще все люди. Никто из знакомых ее не навещал. Для них она уже была мертва. Но она все еще хотела жить. Пыталась встать, опираясь на здоровую ногу, сорвать удерживающую ее простыню. Тянулась ко всему, что оказывалось рядом. Она постоянно была голодна. Вся энергия сосредоточилась у нее во рту. Ей нравилось, когда ее целуют. И она складывала губы в трубочку, чтобы поцеловать в ответ. Она стала маленькой девочкой, которая никогда не вырастет. Я приносила ей шоколад, пирожные и кормила ее маленькими кусочками. С Сначала я все время покупала неправильные пирожные, то слишком жесткие, то слишком нежные, и она не могла их есть. Было невыразимо больно видеть, как она старается, орудует языком и пальцами, пытаясь справиться с куском. Я мыла ей руки, брила лицо, брызгала духами. Однажды я принялась расчесывать ей волосы, но остановилась. Она сказала: «Мне нравится, когда ты меня причесываешь». С тех пор я делала это всегда. В ее комнате я садилась напротив. Часто она брала меня за юбку и пробовала пальцами ткань, словно оценивала качество. Она с силой, сжав зубы, разрывала коробку с пирожными. Она говорила о деньгах, о клиентах, смеялась, запрокинув голову. Она так делала всегда, всю жизнь говорила те же слова. Я не хотела, чтобы она умирала. Мне было необходимо кормить ее, прикасаться к ней, слышать ее. Порой внезапное желание забрать ее к себе, бросить все и только заботиться о ней, но тут же понимание, что я не в состоянии этого сделать. Чувство вины за то, что переселила ее туда, хотя, как говорили люди, не могла поступить иначе. Прошла еще одна зима. На следующее воскресенье после Пасхи я приехала к ней с букетиком форзиций. Было пасмурно и холодно. Она сидела в столовой с другими женщинами перед включенным телевизором. Я подошла к ней, и она мне улыбнулась. Я отвезла ее в комнату, поставила ветки в вазу, села рядом и покормила ее шоколадом. Она была одета в коричневые шерстяные гольфы выше колена и слишком короткий халат, из-под которого виднелись ее тощие бедра. Я вымыла ей руки и рот. Кожа у нее была теплая. В какой-то момент она попыталась схватить ветки форзиции. Потом я отвезла ее обратно в столовую. По телевизору шла передача Жака Мартена «Школа поклонников». Я поцеловала маму и вызвала лифт. На следующий день она умерла. Всю следующую неделю я вспоминала это воскресенье, когда она была еще жива. Коричневые гольфы, форзицию, ее движение, улыбку, когда я с ней прощалась. А затем понедельник, когда она лежала мертвая в своей постели и никак не могла связать эти два дня. Теперь все связалось. Сейчас конец февраля. Часто идет дождь и очень тепло. Сегодня вечером, съездив за покупками, я вернулась к дому престарелых. С парковки здание показалось мне более светлым, почти гостеприимным. В окне комнаты, где жила мама, горел свет. Я впервые с удивлением осознала, что ее место занял кто-то другой. Еще я подумала, что однажды, в 2000-х, я сама стану одной из тех женщин, которые складывают и раскладывают салфетку в ожидании ужина. Здесь или где-то еще. Все 10 месяцев, пока я писала эту книгу, мама снилась мне почти каждую ночь. Однажды я лежала посреди реки между двумя потоками. Из моего живота, из моей вульвы, снова гладкой, как у маленькой девочки, выплывали мягкие волоконца растений. И вульва была не только моя, но и моей матери. Порой я словно возвращаюсь в то время, когда она жила у меня, до больницы. И тогда, хотя я прекрасно понимаю, что ее больше нет, на мгновение мне чудится, что она сейчас спустится по лестнице и устроится в гостиной со своей шкатулкой для шитья. В эти моменты иллюзорное присутствие мамы ощущается сильнее, чем ее реальное отсутствие. Наверное, это первая стадия забвения. Я перечитала первые страницы. Трудно поверить, но я уже не помню некоторых деталей. Например, работника морга, который разговаривал по телефону, пока мы ждали. Или черную надпись на стене супермаркета. Пару недель назад одна из тетушек рассказала мне, что в самом начале отношений мои родители устраивали свидания в туалете на фабрике. Теперь, когда мама умерла, мне не хочется знать о ней ничего, кроме того, что я знала при ее жизни. Я снова вижу ее такой, какой она, должно быть, представлялась мне в раннем детстве. Большая белая тень, парящая надо мной. Она умерла за неделю до Симоны де Бувуар. Она больше любила отдавать, чем получать. А разве писать не значит отдавать? Это ни в коем случае не биография и не роман. Возможно, нечто среднее между литературой, социологией и историей. Только сейчас, когда моя мать, рожденная в подвластной среде, из которой она так хотела вырваться, стала историей, я чувствую себя менее одинокой и неприкаянной в мире, где властвуют слова и идеи, и где, как она и хотела, я теперь живу. Я больше никогда не услышу ее голос. Именно он, ее слова, руки, жесты, манера ходить и смеяться соединяли женщину, которой я стала, с ребенком, которым я была. Я утратила последнюю связь с миром, откуда я родом. Воскресенье, 20 апреля 1986 года, 26 февраля 1987 года.